хватит нести чушь, если ты правда хочешь меня поблагодарить, то помоги мне получить пилюлю сансары». Куница ответил, закатив глаза, прежде чем продолжить, уровни мастеров символов делятся на печати. На стадии небесного мастера символов, 9 печатей, что равноценно 9 стадиям юань нирваны. При каждом продвижении, крошечный мир в дворце нирваны будет становиться все более и более идеальным. Как только ты достигнешь 9 печати, крошечный мир полностью преобразится. Когда время придет, ты сможешь перевернуть землю взмахом руки. Линь Дун пожал плечами и не спрашивал о подробностях преобразования крошечного мира во дворце Нивань. В настоящее время он не был даже небесным мастером символов первой печати, поэтому 9 печать была невообразимо далека. Иногда лучше не думать слишком много. Расслабься, теперь, когда я получил таинственный древний ключ, древний клад, обязателен к посещению. Как только мы будем там, я сделаю все возможное, чтобы получить пилюлю сансары. Линь Дун хихикнул. За прошедшие несколько лет, отношения между ним и Куницей становились все глубже. Даже если Куница не попросил бы его об этом, Линь Дун все равно сделал бы все возможное, чтобы получить пилюлю сансары. Куница лениво признал слова Линь Дуна. Несмотря на то, что Куница на поверхности казался бессердечным, в его глазах мелькнул крошечный след эмоций. Линь Дун внимательно следил за реакцией Куницы. Он обернулся и оглядел пространство таинственного ключа, после чего взмахнул рукой и сказал: «Идем, пора уходить отсюда. Скрываясь здесь целый месяц, настало время идти». Исходя из текущих возможностей Линь Дуна, даже если бы Чэнь Му и остальные все еще охраняли каменный храм, он легко смог бы отбиться и спокойно уйти. Приняв решение, Линь Дун больше не задерживался. С мыслью, таинственный древний ключ в руке, он начал источать могущественный свет, что окутал Линь Дуна и его товарищей. Их тела исчезли из пространства таинственного ключа. Как только Линь Дун и его товарищи исчезли, пространство таинственного ключа вновь вернулось к тихой и пустой жизни. Тьма перед глазами Линь Дуна исчезла, словно приливная волна. Ментальная энергия вырвалась и сформировала невероятно мощную защиту вокруг его тела. Тем не менее, атаку, которую он ожидал, не состоялась. Линь Дун тут же вздохнул с облегчением, проверяя окружение. Вместо появления в каменном храме, Линь Дун появился на изолированной горной вершине. Оглядевшись вокруг, знакомое чувство пронзило его разум. Хотя он был не в каменном храме, это место было недалеко от долины громового гранита. Как только взгляд Линь Дуна направился вдаль, он увидел долину громового гранита в горной гряде. Цык, похоже, что таинственный древний ключ довольно ценное сокровище. Куница удивленно уставился на таинственный древний ключ в руках Линь Дуна, прежде чем продолжить: «Похоже, что как только ты активируешь этот ключ, он переносит тебя в пустоту, прежде чем прийти в движение. В будущем, ты сможешь спрятаться в пространстве таинственного ключа, если столкнешься с какими-нибудь опасностями. Если противник не слишком проблематичный, он или она не смогут обнаружить, где ты скрываешься». Услышав эти слова, на лице Линь Дуна мелькнуло изумление. Очевидно, он не предполагал, что таинственный древний ключ обладал подобным уникальным свойством. Если это так, у него будет способ сбежать, даже если в будущем столкнется с опасностями. Похоже, что люди ушли из долины громового гранита. Линь Дун некоторое время был изумлен, оглядывая долину громового гранита, и увидел многочисленные громовые тучи, собравшиеся над долиной. Время от времени молнии лились ручьем, вызывая гром. Погода в долине громового гранита была с это время безумной. Даже Чэнь Му и его товарищи не осмелились оставаться так долго в этом месте. Поэтому большинство групп ушли отсюда. Это позволяло Линь Дуну выдохнуть с облегчением. Несмотря на то, что он достиг стадии небесного мастера символов, и не боялся Чэнь Му и его товарищей, будет проблематично, если он попадет в засаду. Поэтому лучше избежать подобных неприятностей. «Что ты собираешься делать?» – спросил Куница, глядя в сторону долину, полную грома, с несколько изумленным лицом. «Мы отправимся обратно в Ян-Сити и найдем Молин и остальных». Линь Дун задумался, прежде чем ответить. Трия Молина следовала за ним с самого начала, поэтому Линь Дун собирался обеспечить их безопасность несмотря ни на что. Более того, он был слегка взволнован. Чэнь Му, очевидно, не был добродушным, и с ним было нелегко иметь дело. Если он не сможет найти Линь Дуна, то он может обратить свое внимание на Молина и остальных. Чэнь Му и его товарищи знали ценность древнего клада, поэтому Они не отступят от таинственного древнего ключа так легко. Скрип. Подумав об этом, Линь Дун сильно сжал кулаки, в его глазах вспыхнуло убийственное намерение. Он надеялся, что Чэнь Му не воспользуется подобной тактикой, иначе ему придется заплатить огромную цену. «Идем». Линь Дун выдохнул. Не говоря больше ничего, он взмахнул рукой, и его тело взмыло в небо. Став небесным мастером символов, он мог легко собирать энергию земли. Порыв мощного ветра сформировался под его ногами, он пролетел через горную гряду, с ужасающей скоростью направляясь к Ян-Сити. Глава 455. Ли Пань. Ян-Сити бурлил шумом и волнением, как обычно. По непрерывному потоку людей на улицах, можно было увидеть, насколько популярным был этот город. Тем не менее, некоторые новоприбывшие не могли обнаружить разницу в атмосфере Ян-Сити. Те, кто был знаком с изначальным распределением сил в Ян-Сити, посмотрел бы на несколько высоких башен в центре города, со слегка запутанным выражением на лицах. Эти башни изначально принадлежали империи Линюнь и Великой империи Юань. Однако, предыдущие два тяжеловеса были вынуждены сдать свою собственность, потому что теперь у них был новый могущественный владелец. Империя Дьявольского Утеса. Подлинная империя высшего звена. Империя Дьявольского Утеса обладала прославленной репутацией среди других империй высшего звена. Хотя подобная репутация не всегда была положительной, она все равно внушала страх в сердца других империй. На древнем поле боя, в конце концов, сила была самым важным. В прошлом, распределение власти в Ян-Сити было довольно правильным. Даже если другие империи боялись империю Линюнь и великую империю Юань, они боялись их не слишком сильно. Подобная сбалансированная атмосфера удовлетворяла всех. Однако, после прибытия империи Дьявольского Утеса, сбалансированная атмосфера в Ян-Сити была сломана. Когда именно этот практик ступил на башню и оглядел свысока весь город, его зловещий и тиранический голос внушал страх во многих людей. Вздох. Некоторые люди не могли вздохнуть, думая о текущей ситуации в Ян-Сити. Казалось, что по городу распространялся шепот. Члены из Империи Железа, Великой Империи Тан и Империи Черного Облака были захвачены из-за того, что имеют отношение к Линь-Дуну, что исчез в долине Громового Гранита, после того, как получил таинственный древний ключ. Империя Дьявольского Утеса слишком подлая. Они на самом деле хотят подобными средствами заставить Линь-Дуна появиться. Линь-Дун не дурак. Империя Дьявольского Утеса невероятно сильна, и даже некоторые империи высшего звена не смеют их оскорблять. Как Линь-Дун может осмелиться противостоять Империи Дьявольского Утеса? Это правда. Тем не менее, самые невезучие это Мо Тей и его товарищи. Исходя из характера Империи Дьявольского Утеса, если Линь-Дун вскоре не появится, Мо Тей и его товарищи легко не отделаются. Вздох. Ян-Сити больше не мирный, пора искать другое место. Пока эти люди перешептывались в темноте, их взгляды бросались на основание башни в центре города. В этот миг, на просторной площади в центре, перед башней, был переполох. Зрители окружили площадь, на ней было так много людей, что конца видно не было. Пока зрители собирались, на площадь бросалось много сочувствующих взглядов. В центре площади была огромная металлическая клетка. Однако, вместо того, чтобы запереть там какого-либо зверя, в клетке были люди с красными глазами, чьи лица были полны гнева и обиды. Перед этими людьми, скрестив ноги, сидели три человека. Это был Мо Тей, Тан Сюань и Лю Сюань. По их мнению, запереть их в клетках и оставить на потеху публике, словно зверей, было хуже, чем убийство. Снаружи клетки были представители Империи Дьявольского Утеса в черном. В центре площади на стуле сидел человек. В то же время, он смотрел на металлическую клетку с садистским и безразличным оттенком в глазах. Это был не Чэнь Му, а практик стадии Нирваны, что ранее бился с Линь Дуном из-за дерева небесного символа духа. Его звали Ли Пань, и он занимал довольно высокое положение в Империи Дьявольского Утеса. Он все еще думал о том, как Линь Дун получил преимущество. Изначально он предполагал, что сможет отыграться на Линь Дуне, получив таинственный древний ключ. Однако, таинственный древний ключ, в конце концов, попал в руки Линь Дуну. Кроме того, наиболее важным было то, что Линь Дун исчез, после того, как получил таинственный древний ключ, что несомненно взбесило Ли Паня. К счастью, у них все еще были козыри, и они были способны контролировать империи, что имели отношение к Линь Дуну. К сожалению, три парня, что пришли в Ян-Сити вместе с Линь Дуном смогли сбежать. За один месяц Ли Пань испытал множество способов унижения Мо Тея и его товарищей в попытке заставить Линь Дуна выйти из своего укрытия, но результаты оставили его лишь злее, потому что за месяц не появилось даже тени Линь Дуна, не говоря уже о его физическом теле. «Я хочу посмотреть, как долго этот трус сможет прятаться. Эти люди – твои друзья. Если ты не придешь их спасти, рано или поздно, твоя репутация будет запятнана. Хихи, ты безусловно подвергнешься критике, оставив сокровища себе и бросив друзей страдать», – Ли Пань бормотал и злобно смеялся, оттенок льда мелькнул в его глазах. После того, как Ли Пань договорил, он вытянул руку и взял у прислуги чашку горячего чая. Он косо посмотрел на Мо Тея и его товарищей в металлической клетке и улыбнулся. «Мо Тей, сделай лицо попроще. Вместо того, чтобы ненавидеть меня, ты должен ненавидеть этого труса, Линь Дуна. Из-за него вы все сейчас в таком состоянии. Подонок, лучше бы тебе молиться, что у меня не будет возможности уйти, иначе я буду откусывать твою плоть кусок за куском». Мо Тей пристально смотрел на Ли Паня, его глаза были налиты кровью. Внезапно Ли Пань зловеще засмеялся, его лицо дрогнуло. «Хихи». Услышав слова Мо Тей, Ли Пань невероятно холодно загоготал. Затем он бросил взгляд на Мо Тея и тихо заговорил. «Похоже, что мне не удалось за этот месяц ослабить твой плохой характер. Может быть, я слишком добродушен?» Ли Пань внезапно встал, закончив говорить. С хлопком рук из-за его спины вспыхнули три кинжала, блестящие холодом. «Ах, ах, ах!» Три кинжала вылетели, три пригоршни леденящей крови вылетели из металлической клетки одновременно. У троих позади Мо Тея кинжалами были пронзены ладони, темно-красная, свежая кровь вытекала из ран. Уголки глаз Мо Тея дрогнули, он сильно стиснул свои кулаки. Услышав пронзительные крики, его глаза налились гневом. За площадью была полная тишина. Гнев струился в глазах у многих людей. Очевидно, эти люди были разгневаны презренными действиями Ли Паня. Однако, несмотря на то, что они были в гневе, они могли лишь сжать кулаки. Кроме того, вспоминая, насколько ужасающей была империя Дьявольского утеса, все они медленно разжимали кулаки. Стоя на окраине площади, лицо Лю Юань стало пепельным от этого зрелища. Он стиснул кулаки так сильно, что раздавался треск. Как только он оказался на грани потери контроля и собирался заговорить, Лин Юнь схватил его за бок и покачал головой. «Не будь глупцом, это бесполезно», — Лин Юань говорил мрачным и бессильным голосом. «Империя Дьявольского утеса была слишком сильна, настолько, что у них не было никакого способа их противостоять. Завтра я заберу своих людей и покину Ян-Сити. Я собираюсь прорываться на стадию Нирваны». Тело Лю Юань слегка дрожало, прежде чем успокоилось и ответил хриплым голосом. Зрелище впереди заставило его понять жестокую реальность древнего поля боя. Дуэт Лин Юня тоже обладал тесной связью с Линь Дуном. Если бы не факт, что они оба были практически практиками стадии Нирваны, то их бы тоже заперли в металлической клетке. Лин Юнь оставался молчаливым, кивая головой. На древнем поле боя, только достигнув стадии Нирваны, у человека появлялось право голоса. Иначе, происходящее перед ними, в будущем может произойти также и с ними. В это время, на площади, Ли Пань злобно осматривал окрестности. Все, кто смотрели ему в глаза, ощущали себя ужасно и быстро покидали это место. Это заставило на лице Ли Паня появиться кривой ухмылки. Ему нравилась та власть, что он демонстрировал. «Мо Тей, мое терпение кончается. Начиная с завтрашнего дня, я буду убивать по одному человеку каждый день, до тех пор, пока Линь Дун не появится. Поэтому, лучше бы тебе молиться о том, чтобы Линь Дун перестал быть трусом. Иначе, эта клетка станет твоим последним пристанищем», — усмехнулся Ли Пань. «Ли Пань, ты настоящий ублюдок. Линь Дун не появится. Однако, стоит ему появиться, поверь мне, твоя кончина будет в сотню раз несчастнее, чем наши». Внезапно, ранее искривленное лицо Мо Тея стало необычайно спокойным. Он смотрел на Ли Паня, его голос не дрожал, но содержал холодность. Ухмылка на лице Ли Паня застыла. Затем он взглянул на Мо Тея и стал хохотать. Тем не менее, убийственное намерение в глазах Мо Тея демонстрировало ярость в его сердце. «Раз ты так упрям, то тогда начнем сегодня». Ли Пань улыбнулся. Со взмахом ладони мощная энергия Юань собралась и превратилась в невероятно острое копье в его руках. С взмахом руки копье пронзило воздух и, издавая пронзительный свист, на молниеносной скорости летела к Мотию. Скорость копья была настолько быстра, что пугало до дрожи в сердце. Источаемой энергии было достаточно, чтобы даже практик стадии нирваны, вроде Лю Юань, дрожал от ужаса. Очевидно, что Ли Пань намеревался убить Мотия. «Подонок, только дождись». Даже в этот момент Мотий злобно смеялся, не показывая в глазах никакого страха. Вжих. Когда копье попало в клетку, оно в мгновение появилось перед Мотием. Ударная волна от копья создала на его лице кровавую рану. Однако, как только все подумали, что расплещется кровь, копье странно замерло в воздухе. Копье застыло в воздухе, будто его схватила невидимая сила. Затем, копье взорвалось с громким взрывом. В этот миг, Мотий, что ранее закрыл глаза, в ожидании неминуемой смерти, резко открыл их. Он увидел знакомую фигуру, появившуюся перед удивленными взглядами, снаружи металлической клетки. Глава 456. Появление. Шум мгновенно утих, все повернулись посмотреть на фигуру, парящую в воздухе. Глаза тех, кто узнал фигуру, вроде Лю Юаня и остальных, постепенно расширились в неверии. Очевидно, никто из них не предполагал, что Линь Дун на самом деле появится. Линь Дун. В стальной клетке глаза Мотия и остальных резко расширились. Вскоре их тела слегка задрожали, когда они уставились на фигуру со сложными выражениями в своих глазах. Несмотря на то, что он знал, что Линь Дун был ответственен за трудности, в которых они находились, никто из них его в этом не обвинял, потому что с самого начала все они собирались позаимствовать силы Линь Дуна, чтобы попасть в долину громового гранита, и Линь Дун, несомненно, выполнил их пожелания и провел их внутрь, и даже позволил им получить огромные награды. Это было взаимовыгодное партнерство, получение выгоды, они тоже должны были заплатить свою цену. Поэтому, несмотря на то, что они были разочарованы отсутствием Линь Дуна в прошедшем месяце, они его не ненавидели. Все они знали, что если бы в подобной ситуации оказался Линь Дун, они бы совершенно не посмели выйти на свет. В конце концов, империя Дьявольского Утеса не была добросердечным Буддой. Основываясь на их действиях, как только Линь Дун появился, его жизнь мгновенно окажется в опасности. Это означало верную смерть, потому, если он не был дураком, то никто не ожидал, что тот покажется ради нескольких знакомых. Тем не менее, Мотия и остальных потрясло до глубины души то, что Линь Дун в конце концов появился. Ты Дын. Внезапно появившаяся фигура также привлекла внимание элиты практиков империи Дьявольского Утеса. Тут же вспыхнул поток мощной энергии Юань, все они обратили свои блестящие и холодные взгляды на нарушителя. Однако, перед лицом величественных практиков империи Дьявольского Утеса, Линь Дун совершенно не проявлял эмоций. Он смотрел на стальные клетки перед ним, медленно протянул руку и сжал. Треск. Как только Линь Дун сжал кулак, черная стальная клетка начала медленно гнуться. Она была сделана из довольно уникального материала, источая слабое сияние, пытаясь сопротивляться огромной силе. Тем не менее, в конце концов, она взорвалась. После спокойного уничтожения клетки, несколько холодный взгляд Линь Дуна наконец направился на Ли Паня, что стоял посреди площади, прежде чем прозвучал его голос. «Будь хорошим мальчиком, и попроси Чэнь Му выйти». Сначала и до конца, Линь Дун совершенно не обращал внимания на Ли Паня. Это полное пренебрежение заставило Ли Паня опешить, и его лицо скривилось. «Хе-хе, ты рискуешь собой ради своих друзей. Цык, я даже тронут твоей праведностью». Со скривившимся лицом, Ли Пань язвительно уставился на Линь Дуна, рассмеявшись в странной манере. «Тем не менее, ты должен заплатить огромную цену в обмен на свою праведность. Это тоже сойдет. Раз ты уже появился, ты должен остаться. Я подготовлю для тебя специальную стальную клетку». Линь Дун посмотрел на Мотия и остальных и спросил: «Вы в порядке, брат Линь Дун? Спасибо». Мотий сложил кулаки и поклонился, с огромной благодарностью в глазах. Стоявшие рядом, со сложными выражениями на лицах, Тан Сюань и Лю Сюань сложили кулаки и поклонились Линь Дуну. Тот факт, что Линь Дун решился появиться, чтобы их спасти, намного превзошел их ожидания. В конце концов, все они осознавали риск, на который он шел. Трио Молин не вернулись в Ян-Сити после того, как ты исчез. Они, должно быть, обнаружили враждебность империи Дьявольского Утеса и решили втайне уйти. Услышав слова Мотия, Линь Дун вздохнул с облегчением. Если они не в руках империи Дьявольского Утеса, то это было хорошей новостью. Кроме того, основываясь на их текущей силе, У них есть способности, чтобы защититься на древнем поле боя. Поэтому, это не такая уж и плохая новость, что они ушли сами по себе. Брат Линь Дун, мы очень благодарны тебе, что ты решил появиться. Однако Империя Дьявольского Утеса необычная фракция, и если бой состоится позже, мы сами выясним с ними отношения. Если есть возможность, прошу, уходи. После того, как ты станешь сильнее, ты всегда сможешь вернуться отомстить. Серьезно сказал Мутей. Когда он услышал его слова, Линь Дун улыбнулся, похлопал Мутея по плечу и сказал: «Раз я уже показался, то гарантирую, что все вы мирно уйдете. Оставьте все остальное на меня». Договорив, Линь Дун медленно вышел вперед. Его взгляд осмотрел окружение. Тем не менее, ему не удалось обнаружить присутствие Чэнь Му, он тут же нахмурился. «Не нужно беспокоиться. Мастер Чэнь Му не в Ян-Сити». Будто зная, что ищет Линь Дун, Ли Пань мягко улыбнулся, продолжив: «Ты должен быть рад, что его здесь нет. Иначе, тебе не хватило бы смелости даже стоять здесь. Я знаю, что у тебя есть другие козыри, помимо твоей марионетки души. Все нормально. Сегодня у меня есть время поиграть с твоей марионеткой души. Однако, тебе придется разобраться с четырьмя практиками в полушаге в стадию нирваны самостоятельно». Ли Пань улыбнулся Линь Дуну. Позади него медленно вышли четыре человека, свысока глядя на Линь Дуна. Их ауры были в полушаге в стадию нирваны, и они были куда сильнее, чем Мутей и остальные, что также находились в полушаге в стадию нирваны. Очевидно, основа их развития была намного могущественнее. «Я оставляю его вам, парни». Ли Пань сел на каменный стул, садистки уставившись на Линь Дуна. Выражение его лица было словно у кота, играющегося с мышью. Ему было любопытно узнать, сколько еще трюков в рукавах у Линь Дуна. Треск. Четверо практиков в полушаге в стадию нирваны странно засмеялись, прежде чем стукнули кулаками. Ударив по земле ногами, их энергия вспыхнула. Затем, четыре фигуры мелькнули в воздухе, словно стрелы, прежде чем полететь к Линь Дуну. Когда четыре практика в полушаге в стадию нирваны взлетели, злобный блеск мелькнул в глазах Мутея и остальных. Однако, как только они собирались сделать шаг, стоявший перед ними, Линь Дун спокойно вытянул руку, взмахнув ладонью. Па-па-па-па. Четыре отчетливых звука внезапно разнеслись по воздуху. Затем, толпу ошеломило, увидев, что четыре грозных практика в полушаге в стадию нирваны были сметены, будто они натолкнулись на неподвижный барьер. В это же время, на их лицах были кроваво-красные отпечатки. Бах! Когда эти четыре фигуры яростно столкнулись с землей, их всех тут же вырвало пригоршни свежей крови, в то время, как их ауры значительно потускнели. Очевидно, все они были серьезно ранены. Казалось, в этот миг застыла атмосфера. Неважно, Мути или Лю Юань, у всех застыли лица. Мгновение позже, раздались крики. Никто из них не предполагал, что Линь Дун на самом деле может отправить четырех практиков в полушаге в стадию нирваны в полет одним шлепком. Более того, больше всего их изумило то, что Линь Дун не использовал и крупицы энергии Юань. Произошедшее действительно было странным. Ментальная энергия. Ли Пань, что сидел на стуле в ожидании хорошего шоу, наконец-то продемонстрировал на своем отвратительном лице серьезное выражение. Смотря на Линь Дуна, его слова медленно разнеслись эхом. Возможно, остальным не удалось это распознать, но, когда Линь Дун взмахнул рукой, он почувствовал, как невероятно грозная ментальная энергия, которой было достаточно, чтобы задушить человека, хлынула из его тела. Ударные волны его ментальной энергии значительно превышали он и у обычного духовного мастера символов. «Ты продвинулся до небесного мастера символов?» Голос Ли Паня внезапно напрягся, он мрачно уставился на Линь Дуна и спросил. Он наконец-то понял, почему Линь Дун осмелился показаться. Это потому, что он был абсолютно в себе уверен. В конце концов, небесный мастер символов был существом, что мог посоперничать с практиком стадии нирваны. Его изначально игривое и садистское сердце начало медленно сжиматься. Похоже, что ситуация медленно выходит из-под контроля. Небесный мастер символов. Ли Пань не пытался скрыть свои слова, поэтому все вокруг услышали, что он сказал. Мгновенно у всех сузились зрачки. Все на площади ясно осознавали, что означал этот ранг. Линь Дун обладает силами на соперничество с практиком стадии нирваны. Образно говоря, его можно считать практиком стадии нирваны. Когда они подумали об этом, Мутей, Лю Юань и остальных слегка помутило. За какой-то месяц сила Линь Дуна претерпела невероятное изменение. Смотря на эту тощую фигуру, сердца каждого были наполнены восхищением и уважением. Это было их уважением к силе. Похоже, что этот парень, что был лишь на продвинутой стадии проявления, когда впервые прибыл в Ян-Сити, заставил всех глотать пыль позади. Ему было суждено сиять на древнем поле боя. Глава 457. Мощь небесного мастера символов. Вся площадь погрузилась в молчание. На каменном стуле выражение лица Ли Паня было в страхе. Внезапное продвижение Линь Дуна до небесного мастера символов превзошло его ожидания, и эта ситуация уже вышла из-под контроля. Он понимал, что раз Линь Дун продвинулся до небесного мастера символов, то у него есть способности, чтобы ему противостоять. Более того, у Линь Дуна все еще была марионетка души, что была сравнима с практиком стадии нирваны. Этого было достаточно, чтобы напугать Ли Паня. «Мне было интересно, почему ты осмелился явиться? Выходит, что у тебя был козырь в рукаве». Хотя он чувствовал страх, Ли Пань не паниковал и ледяным взглядом смотрел на Линь Дуна, когда его слова медленно вышли из его рта. На его стороне было много практиков империи Дьявольского Утеса, и среди них было два практика практически в стадии нирваны, с силой, сравнимой с Лю Юанем и остальными. К тому же, здесь было несколько практиков в полушаге в нирвану, в общем, невероятно сильный состав. Даже небесному мастеру символов, вроде Линь Дуна, вместе с марионеткой души в его руках, будет невозможно от них избавиться. Почуяв, насколько проблемным был Линь Дун, внезапно раздались порывы ветра. Впоследствии, на площади появились несколько фигур в черном, бдительно смотрящих холодным взглядом на Линь Дуна. Этот состав заставил сердца зрителей встревожиться. Как и ожидалось, империя Дьявольского Утеса была довольно мощной, даже среди империй высшего звена. Моти и остальные, что изначально были поражены грозной ментальной энергией, продемонстрированной Линь Дуном, сейчас вернулись в чувство. После чего их выражения изменились, увидев происходящее. «Линь Дун, если ты умен, то передай таинственный древний ключ, и мы сможем забыть о вражде между тобой и моей империей Дьявольского Утеса». Ли Пань встал, мрачно уставившись на Линь Дуна, медленно заговорил. «Я знаю, что ты уже продвинулся до того, чтобы стать небесным мастером символов. Однако, позволь мне тебя предупредить, это все еще не представляет угрозы моей империи Дьявольского Утеса. В империи Дьявольского Утеса нет нехватки падших от ее рук практиков нирваны». Слова Ли Паня были явно менее высокомерны, чем раньше. Однако угроза в них была намного больше. Его слова было легко понять. Они предупреждали Линь Дуна, что продвижение до уровня небесного мастера символов не значит, что у него есть силы на переговоры с империей Дьявольского Утеса. Раз ранее они убивали даже практиков стадии нирваны, забота о Линь Дуне не станет большой проблемой. Хочешь ли ты стать другом или врагом моей империи Дьявольского Утеса, будет зависеть от твоего ответа. Безразлично объявил Ли Пань. Сложно было не восхититься словами Ли Паня, содержащими невероятное давление. В конце концов, империя Дьявольского Утеса была слишком могущественной, и любой подумает дважды, прежде чем ее оскорблять. К тому же, говорилось, что несколькими годами ранее империя Дьявольского Утеса стерла с лица земли другую империю высшего звена, в результате чего возникла их ужасающая репутация. Даже некоторые практики стадии нирваны не смели их беззаботно оскорблять, и это было основной причиной, почему всем пришлось стерпеть и скрыть свои возмущения во время тиранического правления Ли Паня в Ян-Сити. Одного практика стадии нирваны не было достаточно, чтобы заставить их бояться, но поддержка империи Дьявольского Утеса обладала подобной способностью. После того, как стих голос Ли Паня, наступила абсолютная тишина. Взгляды невольно поворачивались в сторону фигуры Линь Дуна. Никто не знал, будет ли новый небесный мастер символов непримиримым перед лицом титанической империи Дьявольского Утеса. Под многочисленными взглядами, Линь Дун смотрел на Ли Паня и улыбался. Видя эту улыбку, он думал, что Линь Дун собрался идти на компромисс. Тут же, в уголках рта Ли Паня появилась насмешливая улыбка. Однако, как только уголки его губ слегка приподнялись, Линь Дун поднял руку и указал за Ян-Сити. «Забирай своих людей и проваливай из Ян-Сити». Поднимающиеся уголки рта Ли Пеня застыли, прежде чем нотки злонамеренности постепенно появились на его лице. Он смотрел на Линь Дуна, с лицом, приобретавшим зеленые и красные цвета, язвительно произнося: «Столь толстокожий, раз ты не хочешь примириться с тем, что я тебе предложил, то ты можешь винить только себя в том, что не воспользовался последним шансом». Как только стихли язвительные слова Липаня, из его тела тут же вырвалась энергия Юань, словно прилив, огромное давление вынудило окружающих людей ощутить затруднение дыхания. Лицо Липаня скривилось от злорадства, он был сильно сердит на Линь Дуна. С точки зрения Липаня, даже если Линь Дун на самом деле продвинулся и стал небесным мастером символов, у него не было права говорить подобным образом с Липанем. Бах! Кулак тысячи зверей! Раздался глухой взрыв. Толпа, наблюдавшая, как фигура Липаня вылетела словно стрела, с кулаком вперед, мгновенно раздирая воздух. Энергия Юань хлынула вперед, превращаясь в бегущих, ревущих зверей, направляясь к Линь Дуну. Мощь этой атаки была довольно удивительной. Даже демонические звери, созданные из энергии Юань, содержали ужасающие колебания, которых было достаточно, чтобы уничтожить практиков полушаги в стадию нирваны. С таким количеством зверей, собранных вместе, даже выражение «практика практически в стадии нирваны», вроде Лю Юань, чрезвычайно изменилось. Линь Дун не двигался. Смотря на атаку Липаня, в его глазах вспыхнуло пламя. Он не призывал свою марионетку кровавой души. Сейчас он очень сильно хотел лично протестировать, насколько могущественной стала его ментальная энергия после продвижения до небесного мастера символов. Внутри его дворец Нивань, что превратился в мини-мир, начал трястись, будто формируя шторм. Бабах, бабах. Небо над площадью внезапно почернело, задул сильный ветер. Все ощущали распространение ужасающей энергии. Удар. В глазах Линь Дуня вспыхнул яркий свет. Он протянул руку, и из его ладони начал появляться ураган, и направился к толпе зверей из энергии Юань. Бах-бах-бах. Непрерывно раздавались звуки взрывов. Везде, где проходил ураган, демонические звери энергии Юань были полностью разорваны на части. К тому же, даже на земле появились трещины после прохождения урагана. ТССС. Наблюдая за практически расслабленными движениями Линь Дуна, никто не мог не раскрыть от удивления рот. Была ли это сила небесного мастера символов, превращение ментальной энергии в ветер и в атаку ладонью? Подобный уровень силы был невероятно грозным. Когда энергия Юань была разорвана, Ли Пань отступил на несколько шагов, выражение его лица стало пепельным. Он не ожидал, что ментальная энергия Линь Дуна будет настолько могущественной. Ему повезло, когда он пробивался на стадию нирваны, к тому же, количество пилюль нирваны, что он использовал, было лишь сотни тысяч. Поэтому, Ли Пань был первым среди тех, кто не достиг успешно стадии нирваны, он был практически последним, в сравнении с практиками стадии нирваны. Даже так, он думал, что у него не возникнет проблем с недавно коронованным небесным мастером символов, Линь Дуном. Но, произошедшее заставило его понять, что он недооценил Линь Дуна. «Я не верю, что сопляк вроде тебя, только что ставший небесным мастером символов, может использовать ментальную энергию такого уровня», — закричал Ли Пянь. Его руки сжались, в них появился яркий мерцающий свет. Он пришел в движение, превращаясь в многочисленные остаточные изображения, что мчались к Линь Дуну, словно волны, слой за слоем. Однако он не знал, что когда Линь Дун достиг стадии небесного мастера символов, он также получил некоторые опыты и воспоминания от мертвого практика в пространстве таинственного ключа. Потому его контроль и использование ментальной энергии намного превосходили ожидания Липаня. «Просто так получилось, что я могу на тебе попрактиковаться». В ответ на внезапную сильную атаку Линь Паня, пламя в глазах Линь Дуна разожглось еще сильнее. Он шагнул прямо в ветер, его фигура стала неосязаемой, словно туман. В этот миг шторм промчался по земле, сверкали молнии и гремел гром. Получив некоторый опыт и воспоминания практика, Линь Дун также получил некоторые ценные методы использования ментальной энергии. Он очень сильно хотел выяснить, насколько могущественной сейчас будет его ментальная энергия на полную мощность. Грохот, бабах, молнии сверкали через горизонт, все смотрели на происходящее с ужасом. Очевидно, столь необычайный феномен был вызван ментальной энергией Линь Дуна. Бум! Огромная молния опустилась вниз, словно столб света, шторм начал принимать форму. В конце, ветер и молния полностью слились с помощью невообразимой ментальной энергии. Кулак ветряной молнии. Линь Дун парил над ветром и молнией. Вскоре, его рука нанесла удар. Тут же, под множеством изумленных взглядов, неистовая молния и ветер быстро превратились в огромную ладонь света. Ладонь света была сделана не из энергии Юань, но полностью состояла из чистой молнии и ветра, хотя вокруг нее колебалась мощная ментальная энергия. Это был стиль, совершенно отличающийся от энергии Юань. Бах! Ладонь ветряной молнии сформировалась, взгляд Линь Дуна резко похолодел. Без малейших колебаний, ладонь яростно опустилась на Липаня внизу. Бум! Прежде чем ладонь ветряной молнии приземлилась, на площади уже была огромная впадина. После этого, сияющая ладонь света, что отложилась в шокированных глазах Липаня, злобно врезалась вниз, принеся с собой силу ветра и молнии. Глава 458. Убийца. Блестящая ладонь света освещала всю площадь. Грохот грома и завывание ветра шокировали многих. Ментальная энергия небесного мастера символов на самом деле достигла столь удивительного уровня. Вжих. Под ладонью ветряной молнии Липань стоял с серьезным выражением. Он чувствовал ужасающую энергию, содержащуюся в ладони ветряной молнии, и он совершенно не смел быть с ней небрежным. Его рука резко сжалась, сияющий золотой свет резко вырвался из его тела. В этот момент, будто бы все его тело было сделано из золота. Золотое тело нирваны, знак практика нирваны. Перед лицом столь мощной атаки Линь Дуна, Ли Пань был вынужден полностью использовать свое золотое тело нирваны. Золотой свет переливался, Ли Пань не колебался, грозная энергия Юань отчаянно собиралась в его кулаках, он нанес удар. В его кулаках не было ничего необычного, но содержащиеся волнения были достаточно мощными, чтобы тяжело ранить практика почти достигшим стадии нирваны, вроде Лю Юань. Бум! Под взглядами огромного числа людей, золотой кулак столкнулся с огромной ладонью ветряной молнии. Тут же, по площади разнесся громкий и пронзительный звук. Бах! Когда раздался громкий шум, неистовые вибрации вырвались наружу. Рябь, что была видна невооруженным взглядом, пронеслась, превращая каменные киоски на площади в бесчисленные осколки. По земле быстро расползлись трещины. Облако пыли распространилось из центра площади, все находившиеся рядом быстро отступали. Все понимали, что даже будь они практиками в полушаге в стадию нирваны, если бы они были втянуты в эту неразбериху, они скорее всего были бы убиты. Бум! Когда пыль медленно осела, а толпа с нетерпением ожидала исхода, изнутри быстро вылетела отвратительная фигура. Кроме того, каждый раз, когда его нога касалась земли, земля под ним взрывалась в пыль. Толпа мгновенно повернулась взглянуть на эту отвратительную фигуру, прежде чем их зрачки сузились. Потому что этой отвратительной фигурой, на самом деле, был Липань их империи дьявольского утеса. Произошедшее тут же вызвало в толпе череду восклицаний. Среди шума толпы, лицо Липаня было зеленым, с оттенком страха. Раньше, даже после того, как он использовал золотое тело нирваны, он все равно проиграл могущественной атаке Линь Дуна. Более того, в миг, когда их ладони столкнулись, он ясно ощутил неистовую молниеносную силу ветра, проникающую в каждую пору его тела, причиняющую огромную боль. Этот парень только что продвинулся до небесного мастера символов. Как его ментальная энергия может быть такой грозной? Выражение Липаня резко изменилось. Очевидно, бой вызвал в его сердце волны негодования. Похоже, что твоя стадия нирваны не так сильна. Как только выражение Липаня изменилось, пыль повсюду внезапно исчезла. После чего, Линь Дун появился перед толпой. Прямо сейчас, он парил в воздухе, и свысока смотрел на Липаня. После предыдущего удара, он ясно осознавал, что несмотря на то, что Липань был на стадии нирваны, он серьезно уступал, в сравнении с Чэнь Му и Му Хун Лин. Похоже, что этому парню повезло, когда он попытался прорваться на стадию нирваны. Услышав слова Линь Дуна, изначально мрачное выражение Липаня стало куда болезненнее. Стиснув зубы, он сказал: «Не будь слишком высокомерен. После оскорбления моей империи дьявольского утеса, у тебя больше не будет спокойствия». Бум! Тем не менее, как только Липань договорил, в небе вновь раздался гром. После чего, Линь Дун усмехнулся, грозная и неистовая ладонь молний бесцеремонно полетела к Липаню. Когда он увидел эту ситуацию, Ли Пань быстро воспользовался энергией Юань. Мгновенно, по небу пронесся гром. Когда они увидели, что Ли Пань падал назад, из-за яростной атаки Линь Дуна, выражения всей элиты практиков империи дьявольского утеса резко изменились. Никто из них не предполагал, что Ли Пань будет в столь плачевном состоянии. Снаружи площади, Мо Ти и остальные были невероятно шокированы происходящим. Никто из них не предполагал, что практик стадии нирваны, что практически управлял их жизнями, оказался полностью беспомощен перед лицом Линь Дуна. Бум! По площади пронесся резкий звук, Ли Пань вновь был отброшен мощной атакой Линь Дуна. Однако, в этот раз, он явно был ранен. Попытавшись стабилизироваться, Его тут же вырвало пригоршней свежей крови, и по его ало-красной крови пробежали искры молнии. Очевидно, в тело Липаня вторглось огромное количество энергии молнии. Липань вытер следы крови у рта, выражение его лица выглядело невероятно скорченным. Он смотрел прямо на Линь Дуна, что сверху смотрел на него сверху вниз, прежде чем гнев в его сердце наконец-то затмил его разум. Тут же он закричал: «Установить формацию!» Столкнувшись с ним в лоб, он ясно осознавал, что не был противником Линь Дуна, поэтому ему было невозможно биться с ним в одиночку. Остальная элита практиков Империи Демонического Утеса была шокирована этим боем, однако они были необычной фракцией. Тут же они быстро успокоились, прежде чем раздалась череда криков, после чего все они быстро отступили, построившись в огромную формацию, чтобы справиться с Линь Дуном. Фырканье. Паря в воздухе, когда Линь Дун увидел происходящее, то просто холодно фыркнул. Здесь было много элит и практиков Империи Дьявольского Утеса, и все они были довольно умелыми. Если он позволит им установить эту огромную формацию, то они, возможно, станут для него серьезной проблемой. Это, естественно, было ситуацией, которую он не хотел увидеть. Вжих. Поэтому Линь Дун мгновенно взмахнул рукой, прежде чем огненно-красная фигура вылетела с молниеносной скоростью. В мгновение ока она ринулась в толпу элиты практиков Империи Дьявольского Утеса, после чего любой, кого касалась ее атака ладонью, был отброшен, выблевывая кровь. Ее действия были словно у волка, попавшего в стадо овец. «Осторожнее, это марионетка души!» Когда он увидел, что его формация была быстро сломлена, выражение Липаня резко изменилось. Как только он попытался выйти и заблокировать ее, земля под ним внезапно разверзлась, после чего нескончаемо острый грязевой столб, окутанный грозной ментальной энергией, вылетел из земли, словно ядовитая змея. Ментальная энергия не была столь же сильна, как энергия Юань, однако она обладала уникальными свойствами, которая позволяла ей контролировать энергию Юань между небесами и землей. Это оказалось огромной головной болью для Липаня, и он не смел недооценивать его, пытаясь избежать этой атаки. БЗЗ. Пока Липань был загнан в столь плачевное состояние, другая элита практиков Империи Дьявольского Утеса были либо ранены, либо убиты марионеткой души Линь Дуна. В конце концов, только совместные усилия двух практически практиков стадии Нирваны могли едва сдержать бойню марионетки Кровавой Души. Тем не менее, судя по их бледным лицам, они не смогут долго продержаться. Люди Империи Дьявольского Утеса, что доминировали в Ян-Сити, на самом деле были загнаны в столь печальное состояние одним лишь Линь Дуном и его марионеткой Кровавой Души. Это зрелище полностью шокировало бесчисленных наблюдателей. Липань, что непрестанно оттеснялся Линь Дуном, очевидно заметил происходящее. Тут же он подавил горечь, что застыло в его горле, прежде чем быстро отступить. Затем он холодно закричал: «Линь Дун, ты выиграл сегодня. Однако, не будь слишком высокомерен. Хотя трое твоих друзей смогли смыться, мастер Чэнь Му ищет их. Как только они попадут в руки Империи Дьявольского Утеса, ты приползешь ко мне на коленях. Идем!» Прокричав, без секунды колебаний, фигура Липаня мелькнула, прежде чем он направился к окраинам Ян-Сити. Тем не менее, когда он обернулся, он не заметил, что после его слов, в глазах Линь Дуна мгновенно вспыхнуло ядовитое намерение убийства. «Империя Дьявольского Утеса на самом деле верит, что я простак, что полностью в вашей власти. Раз так, то позвольте мне преподать вам, парни, урок». Фигура Линь Дуна вспыхнула, прежде чем он появился прямо над Липанем. Как только изменилась его печать рук, величественная ментальная энергия хлынула вперед, словно ураган. Мгновенно дрогнули облака, прежде чем гром и молния пронеслись по небу. Голос великого небесного грома. Бесчисленные танцующие змеи молнии отражались в зрачках Линь Дуна. Его печать рук изменилась, после чего грозовые тучи в небе превратились в огромный рот, невероятно ужасающая звуковая волна снизошла и полностью окутала Липаня. БЗЗ-ЧЧЧЧ. Несмотря на то, что Липань тут же использовал золотое тело Нирваны, похоже, что он недооценил разрушительный потенциал голоса великого небесного грома. Он пронзил каждую пору в его теле, и казалось, он слышал глухие звуки взрывов, исходящих из его тела. Тут же его вырвало пригоршней свежей крови. Эта смертельная атака наконец-то заставила страх выплеснуться в глазах Липаня. В этот миг он начал паниковать. Ранее он знал, что Линь Дун не собирался его убивать, и предположил, что это произошло из-за того, что тот опасался империи дьявольского утеса. Однако, прямо сейчас, он знал, что произнесенные им слова полностью взбесили Линь Дуна. «Линь Дун, если ты посмеешь меня убить, наша империя дьявольского утеса убедится в том, что ты заплатишь в ответ в 1000 раз больше». Ли Пань развернулся, его лицо было бледным, он закричал, глядя на Линь Дуна. Взгляд Линь Дуна был ледяным. Изначально, он не собирался его убивать, раз империя дьявольской империи была действительно сложным противником. Однако, исходя из текущей ситуации, похоже, что даже если он смягчится, то империя дьявольского утеса его не простит. В этом случае, у него не было другого выбора, кроме как действовать беспощадно. Интересно узнать, что же твоя империя дьявольского утеса сможет сделать со мной, после того, как я тебя убью. Выражение Линь Дуна было мрачным, когда он сделал шаг вперед. После чего, в его руке внезапно появилось длинное копье, он взмахнул рукой, и злобно бросил его в сторону Ли Паня. За площадью, бесчисленное количество людей вдохнули холодного воздуха, уставившись на Линь Дуна, что был переполнен убийственным намерением. Очевидно, они не представляли, что Линь Дун на самом деле посмеет убить практика нирваны из империи дьявольского утеса. Уставившись на копье ментальной энергии, сопровождаемое порывами ветра, зрачки Ли Паня сузились. Тут же, золотое сияние окутало его тело. С тихим ревом, он внезапно вытянул свои золотые ладони, схватив копье ментальной энергии. ТСС, ТСС, ТСС. Длинное копье заставило на его ладонях появиться искрам, распространяя сильную боль. Тем не менее, благодаря тому, что он выложился на полную, смертельное копье наконец-то остановилось, в каком-то дюйме от его груди. Когда он увидел, что перехватил смертельную атаку Ли Дуна, Ли Пань наконец-то вздохнул с облегчением. Вскоре, язвительный блеск вспыхнул в его глазах. После того, как он уйдет из Ян-Сити, он должен собрать как можно больше людей, чтобы загнать Линь Дуна, словно псину, вжих. Как только эта мысль мелькнула в голове Ли Паня, перед ним мелькнула красная вспышка, и тут же появилась огненно-красная фигура. После чего, она ударила его, и удар пришелся прямо на конец копья ментальной энергии. Мгновенно, вспыхнула ужасающая сила, и это копье ментальной энергии выскользнуло из схватки Ли Паня с громким звуком. Наконец, под изумленными взглядами толпы, оно яростно пронзило его тело, появившись из его спины. Вся площадь, казалось, погрузилась в тишину. Глава 459. Проблема. На площади, несколько пар глаз в шоке уставились на копье ментальной энергии, что торчало из груди Ли Паня. Смотря на льющуюся не переставая, красную кровь, из кровавой раны, на мгновение, разум каждого погрузился в хаос. Линь Дун на самом деле убил Ли Паня. Эта шокирующая весть раздалась в их сердцах, у некоторых ослабли ноги. Ли Пань не был обычным человеком. Он был практиком нирваны из империи дьявольского утеса. Империя дьявольского утеса обычно действовала в тиранической манере, и их методы были невероятно жестокими. Поэтому, даже некоторые империи высшего звена не смели их оскорблять. Но Лин Дун нагло убил Ли Паня. Все на площади задумались о проблемах, которые произойдут, как только это станет известным. Основываясь на методах действия империи дьявольского утеса, нет никакой возможности, что они позволят Линь Дуну слезть с крючка. Поэтому, раз Линь Дун вероломно оскорбил империю дьявольского утеса, в будущем, ему недолго осталось. Никто из них в этом не сомневался. Несмотря на то, что Линь Дун был способен соперничать с практиком стадии нирваны, и обладал марионеткой души, этого было недостаточно, чтобы позволить ему выстоять против гнева империи дьявольского утеса. Этот парень просто слишком дерзок. Среди молчания, лицо Линь Дуна оставалось безэмоциональным, смотря на увеличивающиеся зрачки Ли Паня, что быстро терял все признаки жизни. Благодаря совместной работе Линь Дуна и марионетки души, Ли Пань получил по-настоящему смертельный удар. Раньше, когда это копье ментальной энергии пронзило его тело, неистовая энергия полностью уничтожила все внутренние канаты в теле. По факту, даже его жизненная сила сейчас сгинула. Кровавые пузыри лились изо рта Ли Паня. Его безжизненные глаза ядовито смотрели на Линь Дуна, кривая и отвратительная улыбка мелькнула на его лице. Когда Линь Дун увидел его улыбку, он тут же сузил глаза. Однако, прежде чем он смог отступить, тело Ли Паня начало странно набухать, прежде чем он взорвался и превратился в кровожадный туман. Кровавый свет выстрелил из тумана и влетел в Линь Дуна. «Линь Дун, ты не сможешь сбежать. В будущем, моя империя дьявольского утеса будет охотиться за тобой, словно за псиной, поджавшей хвост. Ха-ха. Пока кровавый туман заливал горизонт, отвратительная улыбка Липаня смутно отразилась в области. Мгновением позже, он рассеялся. Выражение Линь Дуна постепенно потемнело, пока его ментальная энергия быстро проверяла его тело. Наконец-то он остановился на месте в его теле, обнаружив невероятно маленькую красную печать. Это уникальный метод отслеживания, и он позволяет империи дьявольского утеса тебя найти. В его разуме раздался голос куницы. «Можно от нее избавиться?» – спросил Линь Дун. «Это немного сложно. Этот парень пожертвовал оставшейся жизненной силой, чтобы создать эту печать, и стереть ее будет нелегко. Тебе потребуется некоторое время, чтобы это сделать», – серьезно сказал куница. Линь Дун нахмурился и быстро вытянулся. Подняв голову и оглядев умолкшее окружение, он осознал, что все смотрели на него в оцепенении. В глазах некоторых был трепет, в то время как других были следы жалости. Когда остальная элита практиков империи дьявольского утеса увидела, что Липань был убит, они растеряли всю свою смелость и тут же начали разбегаться. Когда Линь Дун увидел происходящее, он не беспокоился об их убийстве. В конце концов, эти люди были для него ничтожной угрозой. К тому же, тот факт, что это он убил Липаня, скрыть было невозможно. За какие-то секунды, все практики империи дьявольского утеса скрылись. Повелители города были полностью уничтожены Линь Дуном в одиночку. Линь Дун решил игнорировать взгляды толпы. Взмахнув ладонью, он тут же забрал с земли сумку Цанькунь. Она была оставлена Липанем. Практик стадии нирваны должен обладать довольно серьезными богатствами, и так как Линь Дуну не доставало ресурсов, эту возможность он упустить не мог. По их мнению, это зрелище было слишком шокирующим. Липань не только был представителем империи дьявольского утеса, но и подлинными практиком стадии нирваны. По их мнению, уровень развития давал невероятный авторитет и положение. Однако этот, якобы, могущественный практик был убил Линь Дуном прямо у них на глазах. Если бы не тот факт, что в воздухе все еще был аромат крови. Если бы не тот факт, что вся площадь была перепахана и вся элита практиков империи дьявольского утеса разбежались. Любой бы подумал, что это была иллюзия. Раз между нами вражда, то не нужно беспокоиться о том, маленькая она или большая. Даже если бы я отпустил сегодня Липаня, империя дьявольского утеса меня бы не простила. Поэтому, я должен для начала убрать их смертельный зум. Сказав, Линь Дун улыбнулся, будто он убил не практика стадии нирваны, но какого-то незначительного демонического зверя. Прямо сейчас, Мо Тей наконец-то вернул себе большую часть чувств. Услышав его слова, он спокойно кивнул. Раз Линь Дун получил таинственный древний ключ, просто основываясь на этом факте, империя дьявольского утеса не отпустит его. В таком случае, ему не нужно было проявлять к ним снисходительность. «Что ты собираешься делать дальше?» – застенчиво спросил Мо Тей. Он всегда чувствовал себя немного виноватым за причинение Линь Дуну стольких проблем. «Древнее поле боя обширно. Тревожишься, что мне больше некуда пойти. Хотя империя дьявольского утеса сильна, они недостаточно могущественны, чтобы править всей землей». Линь Дун улыбнулся, обернулся и сказал Мо Тею: «Вы, парни, скоро покидаете Ян-Сити, не так ли? Тем не менее, я не присоединюсь к вам». Когда он увидел улыбку Линь Дуна, Мо Тей замолчал. Он знал, что, возможно, в будущем, за Линь Дуном будет охотиться империя дьявольского утеса. Поэтому, впереди у него сложные времена. Несмотря на то, что он за него волновался, Мо Тей знал, что если он будет с Линь Дуном, то для него это будет слабой помощью. По факту, он станет лишь бременем, и будет отвлекать Линь Дуна, заставляя его волноваться о своем благополучии. «Брат Линь Дун, слова не смогут выразить мою благодарность. В будущем, если у меня будет возможность это сделать, я отплачу этот долг». Мо Тей поклонился Линь Дуну. Затем, не задумываясь, он взмахнул рукой. После чего, Тан Сюань и остальные обернулись, прежде чем уйти. Они собирались покинуть Ян-Сити. Уставившись на Мо Тея и остальных, толпа вокруг них ощутила некоторую пустоту. Ян-Сити был хорошим пунктом для отдыха. Однако из-за произошедших событий, они были вынуждены уйти. Лю Юань и Лин Чжи переглянулись и вздохнули про себя. Затем, они повернулись посмотреть на Линь Дуна. Тот улыбнулся им в ответ. Основываясь на его реакции, похоже, что он совершенно не беспокоился, даже после того, как оскорбил империю дьявольского утеса. Они завидовали его поведению. Если Линь Дун сможет справиться с империей дьявольского утеса, его репутация на древнем поле станет довольно известной, и он, может быть, даже будет выбран суперсектами. В это время он был словно карп, выпрыгивающий из пруда, чтобы стать драконом. «Идем, мы тоже должны покинуть Ян-Сити. Это не человеческая земля, и мы не должны на ней задерживаться». Лю Юань и Лин Чжи проинструктировали своих людей, поклонившись Линь Дуну. Затем они повели своих людей и ушли. Линь Дун стоял в центре площади. Когда он увидел, что толпа постоянно отступала, он улыбнулся. Вскоре он поднял голову, его взгляд, острый как кинжалы, уставился на северное небо. «Хотя другие не смеют оскорблять империю дьявольского утеса, я, Линь Дун, смею это делать. Давайте посмотрим, насколько вы высокомерны». Мгновением позже Мо Тэ и остальные покинули Ян-Сити, Линь Дун также пришел в движение. Однако он направился в противоположное направление от Мо Тэ и остальных. Когда толпа увидела, что его фигура исчезает за горизонтом, все они тихо вздохнули. Никто из них не знал, сможет ли этот юноша, что шокировал весь Ян-Сити, на самом деле пережить бушующее пламя империи дьявольского утеса. Это была сплошная горная гряда. На вершине горной гряды мелькнули и появились несколько черных фигур. Один из них, естественно, был Чэнь Му, что ранее столкнулся с Линь Дуном в долине громового гранита. «Мастер Му, эти три парня слишком скрытны. Даже спустя столько дней, мы все еще не можем поймать даже их тени», стоя позади него, заговорил мужчина. Чэнь Му нахмурился. Раз таинственный древний ключ попал в руки Линь Дуна, и тот сейчас исчез, единственный путь заставить его появиться – это поймать трех его друзей из той же империи. Тем не менее, даже после столь долгих поисков, они добились немногого. В конце концов, три амулета было невероятно скользким, и несмотря на то, что империя дьявольского утеса обладала большими возможностями, они не могли их поймать. Хаймэм, как только Чэнь Му нахмурил брови, сияющее зеркало внезапно вылетело из его сумки Цанькунь. Паря перед ним, его окутало ослепительное сияние, прежде чем оно превратилось в сияющий свет. Когда появился этот сияющий свет, веки дернулись даже у Чэнь Му. Позади него некоторые быстро поклонились. Ли Пань был убит, из сияющего света раздался обычный голос. Услышав эти слова, Чэнь Му мгновенно кое-что осознал и спросил: «Это был Линь Дун?» «Да». Сияющий свет кивнул, прежде чем заговорить: «Все это время никто не смел убивать представителей нашей империи дьявольского утеса. Кроме того, в этот раз они убили практика стадии нирваны. Больше не нужно заботиться об этих троих». Когда Ли Пань умер, он оставил кровавую печать на его теле. «Все вы должны быть способны использовать ваше тайное искусство, чтобы его засечь. Я хочу, чтобы все сейчас же отправились и вернулись с таинственным древним ключом и головой этого парнишки». Этот парень продвинулся до небесного мастера символов и довольно умел. «Чтобы избежать непредвиденных случаев, вас будет сопровождать Ли Ше». Когда он услышал это имя, в его глазах вспыхнуло отвратительное выражение. «Линь Дун, ты действительно посмел». Ему не терпелось увидеть, насколько Линь Дун будет в ужасе после того, как увидит этого парня. Глава 460. План. Количество империй на древнем поле боя было сродни количеству звезд на небе, что были неисчислимы. Даже количество империй высшего звена могло ослепить. Укоренить свою репутацию в столь конкурентной среде было непростой задачей. Очевидно, империя дьявольского утеса была одной из известных империй высшего звена. Несмотря на то, что от их репутации разило кровью, они все же обладали реальными возможностями. Поэтому империя дьявольского утеса рассматривалась множеством империй, как империя, с которой не оберешься проблем, если ее оскорбить. По факту, эта идея была закреплена в умах множества людей, после того, как империя дьявольского утеса ранее ликвидировала империю высшего звена. И из-за этого, после того, как новости об убийстве практика стадии нирваны из империи дьявольского утеса распространились, в широкой области вспыхнули волнения. Никто не ожидал, что кто-то на самом деле посмеет оскорбить империю дьявольского утеса. Кроме того, все знали, что за юношей по имени Линь Дун начнется безжалостная охота. Несмотря на то, что империя дьявольского утеса не была повелителем, которого никто не смел оскорбить в обширном северо-западном регионе древнего поля боя, они все равно будут невероятно опасной силой, с которой нельзя не считаться. В этой области было не так много империи или элиты, что могла обуздать властность и злобность империи Дьявольского утеса. Возможности Линь-Дуна были далеки от этих групп империи и элит. Поэтому, империя Дьявольского утеса будет неумолима в охоте на Линь-Дуна. Однако, в северо-западном регионе всем было известно о дерзких действиях, оскорбивших империю Дьявольского утеса. Главный персонаж всего инцидента, Линь-Дун, был глубоко в горах, и был отрезан от всей этой информации. Горная гряда была расположена далеко от Ян-Сити. Она не уступала долине Громового гранита, и, возможно, была даже больше. Подобные горы повсеместно встречались на древнем поле боя. В то же самое время, количество демонических зверей в горах достигали ужасающего количества. Даже практик стадии нирваны должен был оставаться в таком месте бдительным. Линь-Дун сидел, скрестив ноги, закрыв глаза, на вершине зеленой долины, в глубинах горной гряды. Сильные волны пожирающей энергии источалась из его тела словно освежающий поток, полностью пожирая эссенцию небес и земли вокруг. После переработки, эта эссенция становилась энергией юань и протекала через конечности Линь-Дуна, придавая его телу чувство энергии и расслабления. Фью. Эта молчаливая тренировка продолжалась еще полчаса, прежде чем Линь-Дун раскрыл свои глаза. Сияющий блеск в его глазах исчез, на его лице появилась улыбка. Прошло 5 дней, с тех пор, как Линь-Дун покинул Ян-Сити. За эти 5 дней, большую часть времени он потратил на тренировки. Прямо сейчас, он вновь отрезан от остального мира. Несмотря на то, что он был один, ему больше не нужно было подавлять пожирающую энергию. Поэтому, эффективность его тренировок значительно возросла. Исходя из текущей скорости тренировки, Линь-Дун рассчитывал, что сможет прорваться до полушага в стадию нирваны за месяц. Тем не менее, беспокоила Линь-Дуна не проблема достижения полушага в стадию нирваны, но, скорее, его беспокоило то, как он должен прорываться на стадию нирваны. После того, как Линь-Дун сразился с практиками стадии нирваны, он наконец-то понял значимость количества пилюль нирваны для прорыва на стадию нирваны. Исходя из текущих возможностей Линь-Дуна, причина, почему он смог победить Ли Паня, была из-за того, что тот для прорыва на стадию нирваны использовал всего 100 тысяч пилюль нирваны. Поэтому, ци нирваны Ли Паня не могла сравниться с элитой вроде Чэнь Му. Линь-Дун был способен легко победить Ли Паня, однако, если он столкнулся бы с Чэнь Му, то это было бы далеко не легко. Потому что Чэнь Му для прорыва на стадию нирваны использовал 500 тысяч пилюль нирваны, что позволяло ему затмевать практиков стадии нирваны, вроде Ли Паня, даже перед прохождением испытания нирваны. Естественно, после того, как Линь-Дун разузнал о ситуации, после достижения стадии нирваны, он не хотел закончить как Ли Пань. Это было сродни закладке фундамента. Если он сможет упрочнить свою основу, то для него это обернется только выгодой, когда ему потребуется прорываться на стадию нирваны. Однако, все эти пилюли нирваны. Линь-Дун нахмурил брови, думая об очередной проблеме. Сейчас, у него было около 60 тысяч пилюль нирваны. Примерно половина из них была из сумки Цинькунь Ли Паня. Это количество было далеко от того, которое ожидал увидеть Линь-Дун. Хихи, все еще думаешь о том, как получить еще больше пилюль нирваны? На плече Линь-Дуна появился куница с хитрым выражением на лице.